Глава 34. Что может пойти не так, когда все готово, нет никаких помех, оба жаждут слиться в страстных объятиях, когда молодость кружит голову, а красивая девушка сама раздвигает ноги, когда жажда обладания затмевает разум? Да все что угодно. Не будь я на сеновале в первый раз, да еще и поздним вечером, возможно, я иначе отреагировал бы на легкий шорох, раздавшийся из темного угла. Но я был впервые, а потому, когда раздался шорох, я замер, прислушавшись. Оставленная без внимания Матрена потянулась ко мне, и я уже хотел было переключиться на нее, но шорох раздался снова. И я придержал Матрену, давая ей знак молчать. Я вслушивался в повисшую тишину, и она тревожила меня сильнее, чем если бы в углу продолжала шуршать. В этой тишине мне чудилось чье-то враждебное дыхание, и от этого волосы вставали дыбом. Хотя тут больше подошло бы определение «вздыбливалась шерсть». Я не знаю, что это было, чуйка или наработанные войной инстинкты, но мне очень захотелось сменить место дислокации. Инстинкты неоднократно спасали мне жизнь, и я всегда доверял им, а потому прошептал Матрёне: «Не делай резких движений. Тихо, но быстро спускайся вниз». Матрёна послушалась и потянула зипун. Шорох раздался снова. Теперь я не сомневался, на сеновале кто-то был. И это была не мышка, полевка или какой-то другой грызун. И не кошка, которая на этих грызунов охотится. Тот, кто шуршал сеном, был гораздо крупнее и тяжелее кошки. Это стало понятно, когда скрипнули доски. Этот кто-то прекрасно видел нас и сейчас охотился на нас. Такие вещи сразу чувствуешь. «Быстро! На улицу!» — приказал я девушке, как только она начала спускаться по лестнице. И она в одно мгновение скатилась вниз. В следующий момент в сумеречном свете я увидел огромного волколака. Он отреагировал на движение Матрёны, кинулся было за ней, но тут стоял я, практически голый, с торчащим членом наперевес. Ну и вот чего, спрашивается, я оставил меч. Понятно, что сбегать за ним мне никто не позволит. Да даже спуститься с лестницы волколак мне не даст. Хорошо, хоть Матрёна успела. Я услышал, как стукнула дверь. Мы с волколаком стояли и смотрели друг на друга, играли в гляделки. Где-то я читал, что нельзя отводить взгляд. Тот, кто первым отведет, тот проиграл. Значит, он слабее и будет атакован. Хотя я читал и другое. Прямой взгляд в глаза воспринимается как угроза, а значит, может спровоцировать нападение. Но нападение и так будет, и к бабке не ходи. Поэтому я стоял и смотрел в глаза волколака. Да, меча у меня не было, но было кое-что другое. Был я и моя жажда жить. И понять меня сможет только тот, кто хотя бы раз умирал. А еще у меня был урок деда Радима, опробованный мной на скипетре. В общем, я сделал так, как учил дед Радим. Открылся волколаку, впустил его в свое сознание. И сразу же почувствовал его ненависть, его жажду рвать и терзать. А еще неутолимую боль, которая гонит его убивать. Как будто в этом волколак был абсолютно неволен. Я чувствовал все это, однако жалости не испытывал. Я понимал, что он и глазом не моргнет, как уничтожит тут всех. Как он попал на сеновал? Понятия не имею. Возможно, пришел сюда, когда барьер пал. А потом, когда я барьер восстановил, он оказался заперт внутри. Пробрался на сеновал. Хорошо, что скотину и лошадей не успел порезать. Если, конечно, волколаки убивают домашних животных. Подумал и понял. Убивают. Убивают всех, до кого могут дотянуться. Точнее, всех, кто встречается на пути их боли. Все эти мысли пролетели у меня в одно мгновение. А в следующее я уже готов был пообщаться с этим милым монстром. Время замедлилось, и я увидел, как волколак присел на задние лапы, готовясь сделать прыжок. Вот он оттолкнулся, и движение потекло от стоп через мышцы задних лап, как пружина, выталкивая тело в мою сторону. Он был эффективен. Ни одного лишнего движения. И если бы я не впустил тварь в свое сознание, я ничего и понять бы не успел, как ударом передних лап он опрокинул бы меня навзничь, а потом челюсти сомкнулись бы на моей шее. Я это все успел увидеть еще в тот момент, когда волколак только отталкивался от пола. Чем сеновал плох и хорош одновременно? Так это тем, что тут мало места. Негде разогнаться и негде развернуться. Да и спрятаться тоже особо негде. В сено от такой твари точно не зароешься, особенно когда зверь кинулся в атаку. Но у меня перед ним было преимущество. Я видел его движение. Когда волколак прыгнул, я тоже прыгнул ему навстречу и под него. Он уже был в полете и сменить траекторию полета уже не мог, а потому Акелла промахнулся. Более того, ударившись в стену, он провалился в дыру, где торчала лестница. Не полностью, но пока тварь вскарабкивалась обратно на сеновал, у меня было время немного оглядеться. Сумеречный свет позволял это сделать. Поэтому, когда волколак снова прыгнул на меня, я встретил его вилами. Страшное, я скажу вам, оружие. Особенно, когда огромная махина с разгона всем своим весом надевается на зубья. И тут нужно только удержать вилы. Вспомнилось, как где-то читал, что при охоте на медведя рогатину упирали в землю, и медведь сам насаживался на нее. Волколак оказался не умнее медведя, и ярости ему хватило. Но самое главное, вилы я удержал, понятия не имею как. Я вообще в этот момент даже думать не мог. Схватил вилы, и как только волколак снова кинулся на меня, я вскинул их и упер концом в пол и подпер ногой. Хорошо, что разуться не успел. Закончилось все как-то быстро. Волколак еще некоторое время пытался достать меня, но силы его быстро иссякли. Мышцы его ослабли, а глаза помутнели. И тут я услышал крики внизу, замелькали огни. Выползая из-под тяжелой туши, я не сразу сообразил, что эта Матрена подняла на уши весь дом, и все прибежали меня спасать. Мой сянь со своим мечом взлетел наверх, но лишь для того, чтобы помочь мне выбраться из-под туши. «Молодой господин жив!» — крикнул он, помогая мне спуститься. Почему-то сильно болело плечо, и одна рука почти не двигалась, да и бок горел огнем, и вообще как-то в голове шумело. Прежде чем спуститься самому, мой сянь, что называется, сделал контрольный выстрел, отсек волколаку голову. Но это я уже узнал, когда он вышел на улицу, неся голову за уши. «Столько сена испортили!» — вздохнул Кузьма. «В крови, как теперь его скотине давать?» «Сено можно купить?» — спросил я у управляющего. «Можно!» — ответил тот. «Ну, значит, купим. Пойдемте скорее в дом!» — причитала тем временем Прасковья, которая прибежала с кочергой. «Нужно барину раны обработать!» Я повернулся к Мосяню. «Больше нет монстров?» — спросил я у него. Но ответить он не успел. Мимо меня пролетела белая молния и с рычанием кинулась на голову волколака. Если бы тварь была жива, то этот бросок Умки ее точно убил бы. Эх, далековато был мой духовный зверь, пока почувствовал грозящую мне опасность, пока прибежал. Ну да ладно, все закончилось, и хорошо. А то что было бы, если бы Умка и волколак устроили бы на сеновале драку? Да они разнесли бы тут все к чертовой матери. Сейчас только сено покупать придется, а то пришлось бы восстанавливать постройки. Шилань прибежал ненамного позже Умки и тоже с рычанием кинулся на голову. Не обращая внимания на шарахнувшийся от демонических волков слуг, я позвал. «Умка, подойди!» Белый волк подошел. «Вы можете обследовать весь участок. Вдруг еще какие твари попали внутрь, пока барьера не было?» Спросил я у волка, как будто он должен был понять и ответить мне. Но, как ни странно, Умка все понял и лизнул меня в щеку, понесся куда-то в темноту. Шилань тут же понесся следом. «У меня разрыв сердца будет от них», — пожаловалась Прасковья. И я, желая прекратить эти разговоры, сказал. «Пойдемте в дом. Что-то как-то я уже нагулялся после ужина». Уговаривать слуг мне не пришлось, и мы дружненько потопали в помещение. На свету я увидел, что волколак хорошенько достал меня. Я был весь в крови. И непонятно, в чьей больше, волколака или собственной. Первым делом Егор Казимирович налил мне коньяка. Нормально так налил, в качестве обезболивающего. Потом Прасковья тщательно промыла мне раны. Некоторые следы от когтей на боку и на плече пришлось зашить. Мой сянь принес бальзам, и Прасковья смазала все раны бальзамом. Даже небольшие царапины. И я был с этим совершенно согласен, хоть и щипало зверски. Но кто его знает, какая дрянь была на когтях этого монстра. Не хватало еще инфекцию внести. Потом Матрена перевязала все. Она была, конечно, вся взъерошенная, но вся одежда была на месте. И когда только успела. Что касается моей одежды, то почти всю пришлось выкинуть. Волколак когтями исполосовал ее на ремки. Когда все раны были обработаны, я обратился к китайцу. «Мой сянь, ты обещал, что после того, как я растрясу немножко ужин, мы с тобой займемся медитацией». Мой сянь сложил руки в кольцо и поклонился. «Как молодой господин прикажет, но может лучше дать ранам зажить?» «Мой сянь», — вздохнул я, — «нет у меня времени на это, я должен стать сильным». Китаец снова поклонился и ответил. «Хорошо». «Да какая вам сейчас медитация?» — запричитала Прасковья. «Совсем себя не жалеете?» Пришлось ее жестко оборвать. «Если я начну себя жалеть, то вам придется туго», — сказал я ей. Прасковья схлипнула и пошла на кухню, по дороге причитая. «Бедный мальчик, такой мягкий был, такой добрый, а теперь вынужден мучить себя. Ну где, спрашивается, справедливость?» Я слушал ее причитания и думал о том, что на самом деле жизнь дала мне второй шанс, так что справедливость есть. Только чтобы ее увидеть, нужно смотреть шире. Большое видится на расстоянии, но там, где справедливости нет, я ее восстановлю, иначе зачем я здесь? Егор Казимирович с Кузьмой что-то негромко обсуждали. Я не прислушивался, пока до меня не донеслось. «Да он же его голыми руками убил. Волколак. Один». «А ты говоришь, силы нет». Хотел вмешаться, но потом решил, пусть разговаривают. «Зачем я буду доказывать, что вовсе не голыми руками, а, к счастью, кто-то бросил вилы в неположенном месте? Ведь по технике безопасности в сене их хранить нельзя. Но вот такая у меня оказалась удача». И тут мой взгляд упал на Матрёну. Она сидела у моих ног и изображала, что все еще бинтует руку, хотя давно уже с перевязкой закончила. «Иди, помоги Прасковье», — сказал я ей. Девушка неохотно поднялась и понуро пошла. «Матрёна!» — окликнул я ее, когда уже была в дверях. Она оглянулась, в ее глазах вспыхнула надежда, видимо, думала, что мы продолжим, но меня сейчас точно ни на что такое не тянуло. «Спасибо тебе, что позвала на помощь», — сказал я, и Матрёна расцвела. «Владимир Дмитриевич, я так рада, что все закончилось и что вы живы!» «Я тоже рад, что жив», — ответил я ей. А потом поднялся и повернулся к Мосяню. «Ну что, пойдем медитировать?»